Глава 11. Илья. Я ненавижу звонящих мне незнакомцев. Терпеть не могу их жалкие попытки выудить из меня деньги, подобострастные улыбки, взгляды, полные расчета. Секретарь снова робко стучит в дверь. Сегодня уже третий раз ко мне лезут с дурацкими просьбами. Пора открывать отдел по борьбе с мошенниками. «Илья Ильич, там женщина». Она заглядывает в кабинет с виноватым видом. «Говорит, что ваша жена». Пальцы сами собой сжимаются в кулаке. Бумага, которую я держал, мнется с хрустом. Недовольно рычу. «Прогнать!» Я даже не поднимаю головы от компа. «Вы же знаете правила?» Она утверждает, что вопрос жизни и смерти. Дина не уходит, переминается с ноги на ногу. Я швыряю ручку на стол. «Всегда так говорят, когда хотят выудить деньги. Есть фонды, которые занимаются этими проблемами. Их специалисты проверяют информацию, ставят диагнозы. Мы работаем с ними». Но что-то гложет изнутри. В груди странное беспокойство, будто пропускаю нечто очень важное. Встаю, подхожу к окну. Внизу у входа стоит она, шарит взглядом по окнам. Агата. Такая же хрупкая, совершенно не изменилась. Но теперь в ее позе, в том, как сутулится, держась за нелепый полиэтиленовый пакет, читается отчаяние. Настоящее животное отчаяние. Я чувствую его на расстоянии, через стены и стекла. Что ей нужно после 5 лет жизни с другим мужчиной? Я помню день ее бегства в мельчайших подробностях. Я отключил телефон на совещании, а когда включил, несколько пропущенных от Агаты. Набрал ее, телефон отключен. В голове проносились самые страшные картины. Авария, болезнь, несчастный случай. Мчался домой на пределе возможного. Несся по лестнице, не в силах дождаться лифта. А в квартире пирог на столе. Мать с торжествующим лицом и Лера с округлившимся животом. Как будто молотком ударили по голове. «Где Агата?» Мой голос звучал хрипло от пережитого стресса. Мать спокойно ответила. «Сбежала. С парнями с соседнего подъезда. Собрала вещи, швырнула твои подарки мне в лицо, сказав, что ничего от тебя ей не нужно». Я не верил в ее слова. Отказывался поверить. Но драгоценности, карты и даже смартфон валялись на полу. Ее паспорта не оказалось в сейфе. Зато документы о разводе, над которыми я размышлял в последние месяцы, оказались подписанными. Не знал, что никогда не роющаяся в моих документах Агата их нашла. Я был потрясен. Жена хотела нашего развода? Она поставила точку в моих метаниях между любовью и долгом. Но все еще можно исправить. Тогда я понял окончательно, что хочу быть только с ней. Только желание было необоюдным. Агата не желала оставить мне хоть какую-то возможность узнать, почему так со мной поступила. Я искал крошки, которые могут к ней привести. Перерыл ящики в поисках хоть какой-то записки. Вытряс на пол мусорное ведро. Ничего. Ее любимая кружка стояла на столе с чужими отпечатками губ на ободке. «Пойми ты, я не вру. Мы видели все через окно», — сказала мать, с недоумением наблюдавшая за моими метаниями. «Как он помогал ей нести вещи. Они целовались у подъезда», — послал начальника охраны проверить. Соседи подтвердили. Камеры показали, как они вместе садятся в машину, уезжающую в сторону Питера. Там следы терялись. А теперь она здесь. Стоит насквозь промокшая, под дождем. Агата, предавшая меня, сбежавшая, даже не оставив записки. Что ей нужно? Вслух задаю себе этот вопрос. Секретарь пожимает плечами. Говорит, что у вас есть сын, и он умирает. Мир вокруг меня вдруг переворачивается. Сын? Какой сын? У нас с Агатой не было детей. Мы пытались, но... Проклятая лгунья! Я резко разворачиваюсь и выхожу через черный ход. Пусть стоит. Пусть ждет. После того, что она сделала, но потом возвращаюсь назад. Убегать не вариант. Ноги движутся сами, против моей воли. В голове каша из гнева, боли и какого-то дикого, необъяснимого удовлетворения. Не могу понять, почему в эти ощущения вмешивается надежда. Лифт едет мучительно медленно. Я вспоминаю, как Агата выглядела в тот день, когда мы познакомились. Как звонко смеялась по любому поводу, запрокидывая голову. Всегда всем довольная, мягкая, неунывающая. Ни одной жалобы на мать, чей характер с трудом выношу даже я. Жизнелюбие Агаты хватало на нас двоих. Усмехаюсь, вспомнив, как она в точности повторяла рецепт от бабушки. Пекла мой любимый пирог с мясом и картофелем. Теперь его готовит наш повар. Но такого, как у Агаты, не получается. Двери лифта открываются. Я вижу ее впервые за 5 лет. Ближе. Реальнее. Годы не прошли мимо нее. Она постарела. Похудела. Лицо изможденное. Одета черт знает во что. Видно, новый муж совсем о ней не заботится. В голубых глазах боль, которую я видел однажды, когда она узнала о смерти матери. «Илья!» Осипший голос дрожит. «Наш сын умирает!» Все вокруг замирает. Удивленные лица офисников уставились на меня. Агата специально выбрала окончание рабочего дня для своего спектакля. Больше, чем попрошаек, я ненавижу лгунов, особенно тех, кто кричит на публику. Меня этим не сломать, а тем более не уговорить. Говорю общие фразы, отмазки, только бы она замолчала. Смотрю на портрет мальчика, чем-то действительно похожего на меня. Но в этом возрасте они похожи на всех. Одинаковый цвет глаз, волос и уже кажутся одним лицом. Одинаковый цвет глаз, волос и уже кажутся одним лицом. Всякий раз путаю друзей дочери. Я протягиваю руку, чтобы взять у нее медицинские документы, и замечаю, как дрожат мои пальцы. Включаю бесстрастного бизнесмена. Не собираюсь давать обманщице никаких надежд. Предавший однажды предаст и дважды. Разворачиваюсь под ее крики и ухожу. Но когда уже сижу в машине, что-то заставляет меня остановить водителя. «Вернитесь», — говорю я сквозь зубы. «Я не могу рисковать. Вдруг это правда? Вдруг на самом деле есть мальчик, мой сын, который сейчас умирает? Передайте ей», — говорю секретарю, протягивая визитку лучшей клиники. «Завтра в 10. Пусть сделает тест ДНК. Впервые за много лет я чувствую себя не железным Ильей Болотовым, а просто человеком. Пока она бежит обратно, я смотрю в окно на промокшую фигуру Агаты. Почему она сбежала, если была беременна? Прекрасно знала, как сильно я мечтал о ребенке, Я бы весь мир бросил к ее ногам. А она выбрала какого-то геолога. Или она не знала, что беременна. Пальцы непроизвольно сжимаются. Нет, я не могу позволить себе надеяться и верить предательнице. Не после того, как она опозорила меня на глазах всего офиса. Но сейчас не время для выяснений, потому что, возможно, ее мальчику на самом деле очень плохо. Я должен помочь в память о прошлом, даже если он не мой сын. И в этот момент я понимаю, что, возможно, все сказанное Лерой и матерью было ложью. Каждая фраза, каждый факт, который мне тогда преподнесли. Осталось узнать, кто из них говорит правду.